дневника 1781-1782 годы. Видимо, старому Моцарту придется примириться с неизбежным. По возвращении в Вену я узнал, что мадам Вебер проводит интригу очаровательно точно. Она постаралась сделать так, чтобы вся Вена узнала: наш маленький Моцарт влюблен в Констанцу. Вчера этот наивный ребенок в отчаянии прибежал ко мне. Передаю наш разговор целиком. Моцарт: «Я отниму совсем немного вашего драгоценного времени, барон. Я в отчаянии. Госпожа Вебер объявила мне, что по городу идут ужасные сплетни, и опекун ее дочерей, господин Торвард, категорически против, чтобы я далее проживал в их доме». Я: «И что же вы решили?» Моцарт: «Я сказал, что люблю ее дочь, и как только получу минимальное, но постоянное обеспечение, немедля женюсь на Констанце. Но господин Торвард не верит. Он считает, что я могу бросить Констанцу, и несчастная девушка останется скомпрометированной». Я: «И что же предложила госпожа Вебер?» Моцарт: «Чтобы я немедля объяснился с господином Торвардом. Господин Торвард весьма уважает вас, барон. Я прошу заверить его, что я порядочный человек». Я: «Милый Моцарт, я уверен, что и без моего вмешательства все обойдется благополучно. По-моему, вам попросту предложат подписать бумагу, где вы обязуетесь жениться». Моцарт: «Да я подпишу 1000 таких бумаг! И вы думаете, тогда все обойдется?»